Начинаю новую главу жизни. Оставляю призраков позади. Верю, что снова научусь летать, и лучше еще впереди. Протестую. Не готова так рано я заживо себя хоронить. Я сделаю все, чтоб еще улыбаться и о прошлом забыть. Перемен свежий ветер наверняка в мои окна ворвется. Скоро будет весна, солнце, и опять сердце забьется. В чьих-то влюбленных глазах я еще увижу свое отражение. И снова почувствую крылья, нежность, трепет, волнение.